Глава 53. «Как же хотелось врезать ему!» — подняв на руки пса, качнул головой Алекс. «Еще раз появится здесь!» — потрясая шахматной доской, проворчал дед. «Придется ответить за кусок шерсти!» «Поддерживаем, Аркадич!» — дружно согласились соседи. «Давай, расставляй фигуры!» — поторопил его будущий противник. «Я белыми!» Мы оставили их, когда началась партия, и поднялись домой. Там мама накормила тумака до отвала, и мы отправились смотреть вместе сериал в онлайн-кинотеатре. Развалились втроем на постели в нашей спальне, приглушили свет и устроили ноутбук на подставке. «Ты заделал трещину на потолке?» — а вдруг заметила я. «Не может быть!» «Она меня раздражала», — ответил Алекс, прижимаясь ко мне плечом. «Так лучше, правда?» «Да», — шмыгнула носом я. «Определенно. Эта трещина была тут, сколько я себя помнила, а теперь все изменилось». «Ты плачешь?» — повернулся он ко мне. «Мне стало трудно дышать. Чем дальше заходила моя ложь, тем чаще я возвращалась к той мысли, что нужно рассказать Алексу обо всем. Он заслуживал того, чтобы знать правду. Наша жизнь с его появлением в этом доме так изменилась, и чем больше он делал добра моей семье, тем тяжелее становилась моя ноша». «Что случилось?» Алекс мягко отвел мои руки от лица, когда я попыталась закрыться. «Что такое, Люба?» «Мне...» Стала хватать ртом воздух я. «Мне так стыдно, я должна сказать тебе кое-что». «Говори». Он крепко сжал мои ладони в своих. Алекс заглянул мне в глаза. Его взгляд был таким теплым и нежным. «Что будет, если я все ему расскажу? Он ведь уйдет прямо сейчас и больше никогда не вернется. Сегодня день нашего знакомства», — а вдруг ляпнула я. «Серьезно?» — Алекс округлил глаза. «А я забыл». Схлипнув, я рассмеялась, и он прижал меня к себе. «Забыл, вот ведь сволочь! Как я вообще мог такое забыть?» И теперь мы смеялись уже вместе. «Мне так стыдно», — сказал он, гладя меня по голове и прижимая к груди. «Кстати», — Алекс отстранился, заставляя меня посмотреть ему в лицо. «Мы ведь так и не подали заявление в ЗАГС». «Да». Мое дыхание оборвалось. Сердце застучало быстрее. «Я помню, ты говорила, что мы собирались, но потом я стукнулся башкой». «Да». «Так давай сделаем это прямо сейчас». Его глаза загорелись. Алекс, похоже, не шутил. «Но...» Я сглотнула. «Все ЗАГСы уже закрыты?» «Тогда сделаем это завтра». «Нам вовсе не нужно спешить», — улыбнулась я. «Но я так счастлив, мне хочется сделать это». «Хорошо, сходим на будущей неделе». «И вообще это несправедливо, что я не могу жениться на своей девушке, когда захочу. Что за законы в этой стране?» — шутливо возмутился Алекс, роняя меня на подушке. «Ноутбук», — подсказала я. Тот балансировал на подставке, угрожая в любой момент упасть на пол. «Нужно избавиться от него», — серьезно сказал Алекс, захлопнул ноутбук, на экране которого уже шла заставка новой серии сериала, и убрал его на тумбочку. «Мы же хотели смотреть», — усмехнулась я. А где-то в ногах зарычал тумак, которого мы побеспокоили своей возней. «У меня поменялись планы», — заявил Алекс, снимая с меня футболку. «Что ты делаешь?» Он потянул вниз мои шорты. «Помогаю тебе раздеться». «Как ты решителен», — игриво заметила я, поддаваясь его движениям. «Да», — Алекс торопливо избавил меня от белья и стал раздеваться сам. «Слушай», — он замер, так и не стащив до конца с себя футболку. «А мы хотим детей?» «Что?» Алекс сорвал с себя футболку одним рывком. Следом полетели шорты и боксеры. «Я хочу завести детей прямо сейчас», — заявил он, наваливаясь на меня всей тяжестью своего тела. «У меня ощущение, что я всегда хотел большую семью». «Но...» — попыталась сказать я. Но была остановлена решительным и глубоким поцелуем, который отмел все мои сомнения.